Программа «Мобилизация». Добрый вечер. Сегодня четверг, 3 мая 2012 года, в Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: модернизация ВПК как измена Родине, или как Минюст разбил мечты товарища Рогозина, ну как бы его все знают его под кодовым названием брюссельский синекура. Да. Вот. Перейдем мы теперь, наверное, к главной статье, которая будет темой нашей программы, и мы, Сергей, вы нам ее прокомментируете, вот я ее начну озвучивать. Минюст отказался признать изменой Родине взяточничество ВПК. Министерство юстиции России отказалось поддержать законопроект, предлагающий ужесточение наказания за взятки в оборонной промышленности, пишет газета «Известия». Документ, разработанный Думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и стократный штраф от размера взятки. Согласно заключению Минюста, взятка ВПК не отличается от общей гражданской взятки. Законопроект был подготовлен вице-премьером России Дмитрием Рогозиным и главой Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой. Ранее Рогозин неоднократно заявлял, что взяточничество в промышленности, в оборонной промышленности следует приравнивать к измене Родине. Минюст посчитал, что новый законопроект нарушает принцип равенства граждан перед законом. Кроме того, ведомстве пояснили, что уже действующие статьи Уголовного кодекса являются достаточными. Статистика такова: в конце января 2012 года Федеральная служба оборонного заказа России обнародовала результаты проверок ответственных за исполнение гособоронзаказа заказа 2011 года, который, помнится, сорвался предприятие ВПК. В общей сложности были проведены 257 проверок, по результатам которых ведомство обнаружило экономические нарушения на сумму 25 миллиардов рублей при финансировании гособоронзаказа в размере 800 миллиардов рублей. Вот. И по словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, ущерб от коррупционных преступлений в российских вооруженных силах в 2011 году превысил 3 миллиарда рублей. В течение года было выявлено почти 250 взяточников. По словам Прединского, злоупотребления в сфере гособоронзаказа приняли космический размах. Ну вот для того, чтобы нашим слушателям было более понятно, что же такое, да, вот 25 миллиардов рублей. Вот произошло хищение, и вот они как бы эти хищения, они проверки вот эти вот, они вот проводятся, и вот ну, что такое 25 миллиардов рублей? Вот 25 рублей как будто бы, вот. Ну ни о чем. Просто вот бумажечки своровали. Но дело все в том, что 25 миллиардов рублей это практически стоимость, озвученная Хутиным, подводной лодки проекта «Борей». Вот. Вот и туда еще добавить 3 миллиарда, и получается подводная лодка. То есть у нас практически в год, можно уже смело это констатировать, происходит хищение по одному «Борею». Вот. Сергей, ну, вот хищения происходят, значит, деньги уходят в глубокое погружение. Естественно. Точнее, бореи уходят в глубокое погружение. Глубочайшее вообще погружение. Вот. А непонятно, вот, где всплыли, вот, где эти деньги всплыли. Как-то где они всплыли. Какие? Они тут практически не совсем в дачах. Ну вот, смотрите. Конечно. Ну, Рогозин, Сергей, я приведу другую статистику, которая у меня есть в голове. Вот 250 взяточников, да? Да. То есть каждый там 25 миллиардов рублей. То есть порядок, то получается, каждый, ну, как минимум по миллиону украл. Получается. Да, если не больше. Да, если не больше. Ну, так, если по маленькому прикинуть. Вот. То получается, можно было в течение года, это практически раз в два дня, можно было ловить взяточника и на всю страну показывать это по телевизору и кричать: «Боже мой, караул! Поймали еще одного!» Ну и другие, может быть, как бы смотрели бы на это, они же не смотрели. То есть это же еще пойманные взяточники, еще же остались тихие какие-то. Естественно. То есть получается, СМИ у нас об этом не рассказывают. У нас только Конечно, у нас об этом нельзя рассказывать. Ну как у нас об этом можно рассказывать? У нас можно только констатировать общие факты, что какие-то непонятные, какие-то экономические нарушения. Кого-то там проверили, 257 чего-то проверяемых, у которых вдруг, хоп, выявилось 25 миллиардов рублей нарушений. Вот. Ну и просто преподносит это факт. То есть это какие-то неизвестные, как, ну, скорее всего, по мнению вот этих всех вот этих деятелей, они либо с Луны прилетают, либо они с Марса вот, прилетают, или с Венеры, скорее всего, воруют все это дело, и потом туда себе к венерянам обратно уматывают. Вот. Потому что, ну, все и так предельно ясно и понятно, на кто этим делом занимается. Здесь, ну, особо умствовать по этому поводу это только вот эти товарищи могут. Вот. Причем очень удивительно здесь позиция это самого Рогозина. Вот. Ему бы тут, не, собственно говоря, не ужесточать что-то, потому что ему прокуратура, она ему ответила совершенно, ну, вразумительно. Единственный раз, может быть, в истории россияне прокурор ответил совершенно правдиво, что куда еще кого? По законодательству оно и так там, оно нехило. Это только кто наказан-то по ней? Хоть одно громкое дело есть? Нет. А что, зачем тогда клоунаду это творить? Между прочим, сам Рогозин, его сын, вот, он сам является представителем коррупционной схемы. И о чем он-то нам рассказывает? Это сказки какие-то Венского леса о том, что он там какие-то чего-то. Я думаю, просто Рогозин так, у него нету достаточной мотивации посадить сына. И да, вот он придумал такую там, наверное, мотивацию. Конкуренты просто, конкуренты в кавычках, наверное, там просто решили там у него очередной какой-то госзаказ там отбить, чтобы оно там в другое лесло переехало. И, ну и пользуясь моментом и, естественно, лоббированием фирмы Орсис, там, он и решил тут подыграть-то вместе с этой забомбашенной тетенькой, чтобы тут как бы тут все появилось складно и понятно. Дело все в том, что вот это вот появляется здесь. Вот у нас две схемы вот этой всего. Это либо прикрышка, под которой действуют дети, либо это личный интерес. Вот в продолжении вот той же самой новости, которую вот мы вот сейчас разбирали, это вот коррупционная составляющая. Вот, вот здесь появляется вторая еще такая очень интересная новость. Это то, что Россия вышла из индонезийского тендера на поставку систем залпового огня. Вот, вот можно сказать, да, вот, ну и в чем они их вот такая, ну как бы вот в чем они пересекаются. Они обе пересекаются в том, что они, что одна, что вторая новость, они пытаются нам рассказать какие-то, ну, непонятные, какие-то не очень понятные вещи, которые происходят. Вот в первой версии, которая первой новости, нам непонятно, кто ворует. Вот. А в этой вот, которая вторая новость, которую я сейчас... Сергей, ну вот еще, да. Смотрите, да. Перед тем, как мы перейдем к тендеру, к этому, вот интересная вещь, вот еще, значит... Можно тут это закончить? Да-да-да. Потом да. Мы потом бы сразу бы нормально бы вернулись, и все, они просто пересекаются. Можно было бы очень интересные сопоставления здесь делать. Вот по вот интервью в газете «Военно-промышленный курьер» сказал директор... По особым поручениям, есть еще такие директора, оказывается. Вот, Рособоронэкспорта Николай Демидюк. Россия предлагала Индонезии системы СМЕРШ. Однако, по словам Демидюка, это предложение не отвечает ряду уточненных тендерных технических условий. Сами понимаете, что никому не хочется не терять время, не вводить партнеров в заблуждение. Впрочем, несмотря на это, мы продолжаем считать, что РСЗО СМЕРШ в полной мере отвечает требованиям Министерства обороны Индонезии по самому высокому и важному показателю боевой эффективности такого рода систем. Рассказал вот Демидюк, отметив, что россияне также предлагало Индонезии и доступ к ряду военных технологий, а также создание совместного сервисного центра по обслуживанию вот этих вот самых смерчей. Вот. И вот тут мы можем оказаться в определенном недоумении, когда вот эту новость читаем, да? Нам получается, вот с экрана зомбоящика нам постоянно говорят о том, что РСЗО СМЕРШ, оно уже перманентно с 2000 года принимает во всех парадах на Красной площади 9 мая. И постоянно, каждый год нам говорят о том, что это лучшее в мире РСЗО, которое не имеет вообще аналогов. Никаких вообще. Ни у кого ничего подобного и равного нет. И вот тут получается очень удивительно. Если ни у кого нет никаких аналогов, если ни у кого нет ничего равного, то почему Индонезия от нее отказывается? Вот от лучшей в мире она. Машины, она отказывается. Но что-то там, значит, что-то не так. Значит, что-то не совсем там лучшее в мире. Но при этом нам же и не говорят же ведь о том, что и не сообщают, почему она отказывается. Нам просто рассказывают какие-то непонятные вещи про то, что она не отвечает ряду уточненных тендерных технических условий. Ну вот что же за такие уточненные тендерные условия, которые вот нам не рассказывают. Но тут на самом деле все очень просто. Дело все в том, что вот этот комплекс волшебный 9К-58, вот, его не просто так. На самом деле в 90-е называли внучкой БМ-13, Катюша, которая воевала в Великую Отечественную войну. Что под этими словами можно вот иметь в виду? То, что как и у БМ-13, у этой Катюши, комплекс 9К-58 не имеет ни собственных средств разведки, ни тем более собственной машины управления. В середине 90-х и в начале вот, нулевых эту проблему пытались решить внедрением. Батареи просто давали им аппаратные связи. Это Р-142 или Р-165. В настоящее время основная масса этих машин управления в кавычках представляет из себя, вот, ну если вот очень так вот сказать, что это такое вот ездить на колесах. Это вот кушетка на колесах будет. Вот правильное техническое название вот этого класса машин. Потому что исправное в них только вот одно – внутри этих аппаратных. Это кушетка, на которой можно отдыхать. Лежа, в скобочках, спать. Но вот вопрос о средствах разведки так вот и остался он открытым. Вот в одной из передач вот, мы говорили о беспилотном комплексе «Кипчак». И если кто-то вот из наших слушателей проявит волю и решит нас проверить, то он выяснит, что вот этот вот «Кипчак» первоначально в замысле своем был, должен был быть снарядом комплексу 9К-58 «Смерч». Не самолетом, а снарядом. Вот. Снаряд выстреливается, на определенной дальности срабатывает, на той, которая нас конкретно интересует, в пределах, естественно, дальности пуска этого «Смерча». И мы проводим доразведывание района пуска или наблюдаем за результатами стрельбы. Все! Больше никаких других там задач этому Кипчаку не приписывалось, согласно самого первого ТТЗ, еще написанного в 90-е годы. В 90-м году, точнее. Вот. А что получилось вот на выходе? Что мы имеем на сегодняшний день? А на сегодняшний день на выходе мы имеем совершенно бестолковый летательный аппарат, который предназначался для разброса личинок над сельхозугодьями выпускников третьего, не то четвертого курса МАИ, который нигде не обдувался, ни в каких трубах, но зато он вот теперь является средством разведки, то есть летательный аппаратик вот этот самый. Вот. И на выходе у нас нету вообще, вот просто на выходе получился «Смерч», который как и не имел средств разведки в 1990 году, так вот и через 20 лет он его тоже не имеет абсолютно. Только тогда он был, потому что снаряд ему был дешевый, его можно было пулять из любого «Смерча». А на сегодняшний день мы имеем «Кипчак», который стоит один комплекс с одним самолетом 6 миллионов рублей. И непонятно, какая его вообще будет судьба. Может, его там, куда его там дальше там будут пытаться там впаривать, какой Индонезии, еще неизвестно. Но что самое другое интересно в этой ситуации, вот кто такой Демидюк? Да? Казалось бы, оказывается, что генерал Демидюк — это в бытность середины 90-х годов прошлого века командующий РВИА, ВСРФ, вот, ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Российской Федерации. Не без его участия шло переписывание ТТЗ на беспилотный летательный вот этот самолет «Кипчак» и комплекс вообще. И он прекрасно знает, почему РСЗО «Смерч» не хотят покупать в Индонезии. Но вот что он отвечает? Мы продолжаем считать, что РСЗО «Смерч» в полной мере отвечает требованиям Министерства обороны Индонезии по самому важному показателю. Показателю боевой эффективности такого рода систем. То есть Демидюк использует непонятно красивые термины. Это чистой воды тухачевщина. Он не объясняет ничего. Он просто нам ответил умно, и мы ничего не поняли. Какая боевая эффективность? Чему она там не соответствует? Бог весть. То есть сами дебилы разбирайтесь. И если кто-то разберется, то тот сделает соответствующие выводы. Ну, мы и разбираемся. Что такое боевая эффективность? Это вообще обобщенное понятие, характеризующее степень приспособленности боевого средства к выполнению стоящих перед ним боевых задач. Для численного измерения боевой эффективности в соответствии с теорией исследования операций определяют критерий боевой эффективности, который называют показателем боевой эффективности. Показатель боевой эффективности должен соответствовать задаче, стоящей перед боевым средством. Так, если боевым средством стоит задача достижения вполне определенного результата, поражения самолета там, или потопления корабля, или там поражение всех самолетов в составе нелетающей группы, или, например, поражение взводного опорного пункта, то естественным показателем эффективности будет вероятность выполнения боевой задачи. В другом случае, если перед боевым средством стоит задача нанесения максимально возможного ущерба, то естественным показателем эффективности будет являться среднее значение, математическое ожидание ущерба, нанесенного противнику. Иными словами, опять одно сплошное умствование, и совершенно опять никто ничего не понимает. Какое математическое ожидание? Причем тут война и математическое ожидание? Это очень удивительные вещи вообще. Ну, про вероятность поражения тут еще куда-то в какие-то рамки можно вписаться, потому что это более-менее ясно и понятно. А с математическими ожиданиями тут можно умствовать вообще в такие дебри заброски, что потом будет очень долго вылезать из них. Вот. И генерал же этот, из этой теории, знает одно красивое и умное слово – боевая эффективность. Но понять простой вещи, что вот средство поражения без средства разведки – это пустое место, которое просто имеет название и не более того, в мозгу вот у этого генерала не получается. Ведь нашли же ведь люди, которые выдумали эту теорию, с помощью которой можно оправдать вообще любой идиотизм. Ну вот прежде всего вот этот вот… непонятных конструкторов, которые создавали вот этот смерч. Но прекрасная машина, но она не является средством либо поддержки, либо придавания к чему-то. Не является, она не стыкуется, у нее нет ни средств разведки. Да, она стреляет на 70 километров. Ну а толку-то от этого, что она на 70 километров стреляет? Хотели сделать из нее с дальностями пуска на 120. Но это просто замечательно. Но средства разведки так не. Кто разведает эту цель? Вася, Петя, там, Коля, кто или там по сотовому телефону будут цели к ней передавать. Все это вот, все это то, что писал Клаузевиц. Вот, это вот все, что он это писал. Все эти попытки создать теорию следует считать прогрессом в поисках истины, но только в аналитической части. Синтетическая же их часть, правила, предписания совершенно бесполезны. Жаль того воина, который довольствуется узкими границами этих правил. Жаль теорию, которая противостоит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И чем больше унижения, тем скорее насмешка и презрение изгонят ее из реальной жизни. Вот это вот две новости, вот эти вот, которые вот они пересекаются обе, с непонятными теориями, вот, которые по-другому просто вот никак нельзя сказать, кроме как насмешка и презрение. Ну, в этой новости, которую я хотел прокомментировать еще, про Рогозина, вот самое интересное в этой новости, наверное, вот, на мой взгляд, это что следует отметить, я цитирую, что ранее инициативу Рогозина поддержал премьер-министр России Владимир Путин. В частности, в феврале 2012 года в своей статье «Быть сильными» гарантии национальной безопасности России, опубликованных в российской газете, Путин написал: «Коррупция в сфере национальной безопасности – это, по сути, государственная измена». Вот такое ощущение сложилось, что в всесильном государстве Путина завелись в Минюсте жучки, которые не позволяют бравым инициативам Рогозина дойти до победного конца. Ну да, они, наверное, не читали, наверное, в Минюсте, наверное, не читали обращение премьер-министра вот, победившего на выборах. То есть там получается так, Путин снимает. К ним же. Да, звонит в Минюст, говорит, так, вот эти партии, вот этих вот деятелей пускать не будем. И ложит трубку. А забыл сказать, что про измену Родины. Ну да. И вот создается вот такая иллюзия, что вот он пришел, ярый патриот, Рогозин, и опять вот темные силы, как всегда в России, не дают спасти ситуацию, просто вообще. И он один, он ничего не может сделать, вокруг него темное боярское окружение, там замыслившее ужасные вещи. И лунатики, которые 25 миллиардов воруют в год. Да, да, и, а эти, не, эти случайные люди. Но я думаю, вот чтобы показать вот степень вот этого воровства, точнее, как оно вообще все происходит, вот следующая замечательная новость, она как-то с этим тоже связана. Безработный украл у государства четверть оборонного завода. Безработного экс-акционера ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали по подозрению в хищении 25% акций предприятия. Об этом 2 мая сообщается на сайте ГОЭБИП ПК МВД РФ. По версии следствия, 48-летний мужчина совместно с другими бывшими акционерами представил в суд фальшивые документы и в результате получил акции стоимостью 52 миллиона рублей. До суда акции принадлежали государству. Ну вот... Ну вот здесь вот у нас вот тут опять там не все же ведь нам рассказывают, не совсем же ведь до конца. Вот. У нас же ведь не каждый безработный. Правильно, вот здесь можно было бы безработный в кавычки взять. И все у, меня, быть... у меня первое впечатление было. Да. Я на Ленту.ру когда зашел, там такой ну, человек сидит пожилых лет и возле патронов, эти, которые собираются. Угу. Я, прочитав эту новость, мне почему-то показалось, вот тот, кто точил патроны, он как бы и украл. Я да, вот именно думал, вот этот дед бедолажный. Да, я сначала думал. Вот у меня первое подозрение возникло. Я когда начал читать новость, мне показалось, что неужели он столько патронов прибрался? Думаю, ну четверть оборонного завода это вынести. Ну это вообще, думаю, это перебор. В карманах. Да, в карманах. Думаю, вот почему Рогозин-то об измене Родины-то задумался. А тут оказалось все по-другому. А тут оказалось, конечно, а тут оказалось все по-другому. Здесь некие безработные, в кавычках, вот. Путинского режима. Путин, да, не просто режима, а разлива. Они решили очередной раз вот, прокатиться по так называемым составляющим, прекрасно зная, что если они поделятся, им за это ничего не будет. И погнали, и все, и не стесняются ничего. Пока их там где-то кто-то не прижучил, вот, и там кто-то их там где-то там по голове им не настучали. Ну, я как понял, тут это оно ничем не закончилось, потому что не сообщается нам ни о каких ни арестах, там, ни о чем. Просто вот предъявили что-то, а где там, кто, кому. Ну вот интересно, что по данным Интерфакса, вот когда это, этот завод там ликвидировали в 2002 году, было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве. Недавно вот это дело объединили с делом о хищении акций. Вот, то есть получается, что вот при таком бурном развитии Путина, при созидании, о котором все говорят на каждом углу, в это время какие-то темные личности оборонные заводы растаскивали по карманам. И вот эти вот деятели, которые ходят и постоянно говорят, Путин же поднял Родину, поднял ее с колен, посмотрите, она стоит уже, не качается. А оказывается, за углом товарищи вот, в штанишках патроны вон растаскивают. Ну да. Куда хотят вообще. Причем. Ну вот еще одна такая интересная новость. Тоже она из какого-то такого сюрреализма. Медведев отвел 6 лет на формирование контрактной армии. У него когда там в понедельник заканчивается его деятельность. Ну, они у нас эти деятели, они у нас, они, ну, вот, сколько вот мы уже себя помним, они у нас контрактной вот этой темой, контрактерства вот этого так называемого, они балуются, играют на ней, начиная с 1993 года, первый раз. Вот если поразобраться по интернету, когда первая новость впервые была, тема она впервые была объявлена. Это было сделано еще Пашкой Мерседесом. Вот он на ней начал очень сильно скакать. Вся вот либерастическая вот эта вот составляющая современная, это ей ужасно понравилось, потому что они не хотели, и сейчас они не хотят родину защищать. Для них нету понятия родины вообще. Вот. И на сегодняшний день, и как и армия, потом она эту тему тоже ужасно понравилась. Понравилась военным так называемым, которые поняли о том, что им дают не просто возможность, а мега воровства, потому что здесь можно вообще и, собственно, и распил, и раскол устраивать, и еще и тех, кто тут наказывать на какие-то там деньги там и так далее, тому подобное. Что, собственно, оно дело и было. Сейчас-то, конечно, это все дело медленно, ну, верно, прижучивают, но на самом деле там не шибко-то все и прижучилось. Вот. И вот то, что буквально вот где-то около года назад была новость о том, что обратно пошел процесс, то, что не справляется, и финансирования не хватает, и площади не хватает, и всего остального не хватает для того, чтобы было вот нормальное существование этих самых контрактников. Но потом сказали, что мы будем увеличивать срочников, теперь обратно. Это вот такие вот качели, которые они будут идти постоянно. Они будут идти постоянно, потому что эти люди, им это нужно только для чего? Нужно только для того, чтобы опять что-то украсть. Потому что на формирование вновь набираемой контрактной армии опять будут выделяться деньги, которые они сами себе их выделяют и сами себе их же растаскивают по карманам. Вот она и вся, и тут все эти цифры, которые здесь озвучены, они... Мы уже в 2010 году уже по заявлениям всех товарищей в 2002, 2005, в 2010 году россиянская армия уже не должна была набирать вообще. Если мы новости и обещания Путина посмотрим, которые он обещал в предыдущие годы, которые есть, которые и в 2002 году он говорил о том, что в 2007-2008 году армия будет полностью контрактной, и срочников не будем набирать. Вот, и в 2005 говорили, конкретно называли год 2010, а сейчас уже ничего не говорят. На какой год? Теперь уже вот только вот теперь, что уже к 2018 году количество срочников сократится до 15%. То есть это опять тут какие-то непонятные сроки, какие-то непонятные даты. Заявление о том, что к 2017 году численность контрактников будет, ну, 65%, но в это мало верится. Почему к 2017 году? Что помешает к 2013 сделать? А здесь все опять очень просто. Почему вот такие заявления идут? Потому что они сами себе сроки подняли пребывания. Теперь не 4 года будет, а 6 лет. Поэтому можно вообще заявлять вообще все, что угодно. Все, что угодно можно заявлять. И теперь вот правильно, к 2018 году будут следующие президентские выборы. И что там в этом 2018 году будет? Никого вообще совершенно не интересует. Что там будет, когда там, чего? Ну и будет, и будет, и бог с ним. А там опять что-нибудь придумаем. К 2030 году. И так оно будет по лесенке, оно все идти. Как оно все на львы шло. Одни сплошные обещания. И теперь уже никто и не говорит, а теперь только перед фактом наставят. Ну, у них теперь новая тема. Не, они не теперь новая тема. Если раньше они делали обещания, то сейчас они как бы поняли, что все не работает, и вот им надо дать второй шанс, второе дыхание, чтобы они все модернизировали. Ведь оказывалось, что вот даже Путин говорил там, он при нем в 2005 году всего лишь 37 локомотивов на всю страну выпускалось. Какой ужас по сравнению с Советским Союзом. Он только в 2012 году об этом узнал. Только узнал, да. Он же все проникающий, он как куда-нибудь придет, он всегда там говорит какую-то такую фразу магическую там. Он все понимает, на всех локомотивах катается, все знает, везде летал, везде был. И тут у него озарение. Ой, опять надо модернизировать железные дороги. Да, то, что половина из них уже просто растащена, это он типа не знает. Не, ну они не знают, они как бы считают, что это естественный процесс, они делали все, чтобы этого не произошло, но вот эти россиянцы, они все растащили, вот эти вот бездари. Ведь Путин создал все условия для России. Непонятные России. Вообще личности, все всегда растаскивают. Да-да-да-да. Вот. Скорее всего, это мы делаем. Мы да, еще одна мега-новость из раздела обещаний. Россия получит 7 АПЛ «Ясень» в 2021 году. Министерство обороны России к 2021 году получит 7 ударных автономных атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень». Как сообщает Этартас со ссылкой на источник военно-промышленной комиссии, при правительстве России 6 новых подлодок сделают менее шумными и оснастят усиленным ракетным вооружением. Но если мы вспомним недавно, вот они тоже там запускали какую-то подводную лодку, там они про нее рассказывали, а потом оказалось, что она никому не нужна, потому что, по мнению там Сердюкова, ну, образно говоря, здесь... Ну, они там не то «Жигули», не то «Ладу» запускали. Да. Морского базирования только. Вот, то есть получается такая ситуация у нас, что опять они рассказывают, и опять тот же срок, 2021 году. То есть, если Путин, не дай бог, уйдет раньше, все сорвалось. АПЛ, ясень мы не увидим. Ясными своими глазами мы ничего не увидим. Ну вот, еще одну новость, которую преподносили вот на прошлой неделе, это тоже чудесная такая новость. Постоянная, она в мае где-то появляется, вот каждый год, вот отлично. Генштаб допустил появление «Искандеров» в Калининграде. Россия может развернуть в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» в случае модернизации объектов американской противоракетной обороны в Польше. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью начальника Генштаба России Николая Макарова каналу Russia Today, российские комплексы способны поразить элементы ПРО-США. В Польше развертывается система противоракетной обороны, которая по своим характеристикам на сегодня потенциально не влияет на состояние ядерных сил России. Но в случае ее модернизации, и мы видим, как это может произойти, она может в какой-то степени затронуть наш ядерный потенциал. И в этом случае может быть принято политическое решение о развертывании системы «Искандер» в Калининградской области. По словам Макарова, в России к настоящему времени не удалось договориться с США в области ПРО. Тон задают американцы, безусловно. И мы, наоборот, хотим, чтобы этого не было. Если строить систему, давайте строить ее вместе. Там, где она не нужна, не надо ее строить. Против кого настраивается система на Аляске, задается вопросом Николай Макаров. Против каких таких мнимых третьих стран, опять задается вопросом Николай Макаров. Они очень далеко находятся от Аляски. Тут понятно, против кого эта система строится. Поэтому мы и вынуждены принимать такие решения, которые должны эту угрозу снимать. А когда вот эти вопросы задают, они вообще за идиотов других людей считают? Конечно, это все совершенно правильно. Они потому что именно нас, они и держат за идиотов, потому что все прекрасно знают, любой человек может проверить это, что всего на всю россияне от Калининграда до Владивостока выпущено, по их смелым заявлениям, всего 12 пусковых установок. 12. Это едва-едва набирается одна неполная бригада. Она неполного состава. А сколько ракет у них набирает. Есть для выстрелов? Там, штук да 5, сделана вот эта пусковая установка, она же ведь придет голой машиной. Это же ведь она без ракет идет. Эти ракеты еще нужно было, и еще сколько их, неизвестно, сколько их нужно сделать, этих ракет, чтобы какой-то завод. Но если мощности завода производят, который у нас один единственный завод, в городе уже не помню, где он вот, производит, вот. Воткинский завод, да. 4 ракеты в год всего производят. Какими они, кого они там пугать собираются вообще этими делами? Кого? И они уже перманентно всех... Этим «Искандером» он уже никому не интересен вообще на самом деле. Вот у них каждый год, как это вот как ближе к 9 мая, как вот у шизиков начинается завихрение. Мне кажется, это у них тема. То есть у них вот летом тема, допустим, гей-парадов важна там. Вот они так уже рассчитали, у них календарик есть. Вот, кстати, вот что-то саммит АТС как-то не проходит, я что-то вот он... Ну да, потому что мост не построили все. Да, наверное, они там переместили сами АТС, или там эти таджики взбуянили. Ну вот, то есть, вообще-то Медведев или следующий президент на Дальний Восток должен поехать где-то в июне. Вот. У них все расписано, то есть, каждое там обострение, как оно должно происходить, и вот это они крутят. То есть, любой человек может зайти одну и ту же дату смотреть, в поиске любого телеканала, и там будут одни и те же вещи говориться. Да. Кто там что там заявил? Ну, по Искандеру они каждый май. В преддвериях каждого 9 мая они вот уже перманентно с 2005 года. Вот такие заявления о том, что мы ведем Искандеры в Калининград. Но уже с 2005 года, я уже смотрю, 7 лет прошло. Ну, можно было уже там хотя бы один дивизион разместить, сказать. Вот. И посмотри, как новость называется. Генштаб допустил появление Искандеров в Калининграде. Но мы по статье, мы видим только одни умствования какого-то там непонятного героя России. Вот. Макаров сидел, наверное, у себя там в кабинете, и ему говорят, вы допускаете Искандера? Он говорит, допускаю. Да, он допускает. А как это? И он допустил Искандера в своей голове и думает, вот еще бы чуть-чуть политического решения, и они там появятся. Но я уже допустил. Такое ощущение, они там курят вот без остановки. Ну, курят они однозначно. Вот. И только непонятно что. Вот. И еще Counter-Strike никак, как видно, там не дает покоя. Вот, потому что там постоянно нужно вот какое-то вот наращивание того, чтобы что-то было лучше, модернизация. И вот это они модернизируются. Это статья, и не скрываясь, и говорят, впервые о возможном развертывании ракетных комплексов в Калининграде Россия заявила в 2008 году. То есть 4 года у них эта тема идет. Но это они тут тоже обманывают. В 2008 году они подтвердили только то, что они раньше говорили. Тема идет с 2005 года Искандера. В 2005 году его первый раз выкатили в россияне на парад. Вот. В 2000 году только там одна машина проехала. Потом сказали, что она ужасно секретная, и еще ее у нас мало. Вот. А в 2005 они уже там с 2005 года катаются. И с 2005 года нам рассказывают сказки Венского леса о том, что... Вот еще в этой новости тоже, по-моему, если я правильно понимаю, это вранье. Комплексы «Искандер» имеют дальность действия до 500 километров и могут оснащаться ракетами как с обычными, так и с ядерными боеголовками. Конечно, вранье. Эти характеристики все прекрасно знают. Этих ракет еще нет. Это только смелые какие-то там прожекты. Смелые, не более того. Есть ракета, которая летает не более 270 километров. Откуда она там возьмется, которая на 500? На 500 километров официально летала только одна единственная в россияне АК, которую торжественно порезали, и потом про нее торжественно же и забыли. А эта ракета, она еще не летает на 500 километров, ее еще надо этому научить. Это еще как минимум лет 10 будет идти. И никто на самом деле этого Искандера, его на самом деле никто его и не боится, потому что все прекрасно уже другие страны, которые основополагающими противниками себя считают у России, они большой проблематики в Искандере там и не видят, собственно говоря. Вот. Ну, развесят они его там, ну и что, собственно говоря. Что изменится? На что повлияет? На то, что она там с ядерной боевой частью? Их еще нету тоже с ядерной боевой частью. Да и никто тоже ядерную боевую часть бояться не будет, потому что все равно применять. Против кого они ее там применять собираются? Против своих же корешей? Они для нас враги. А с ними они у них прекрасные друзья. Членами восьмерки России являются, как они сами нам заявляют. Путин газопроводы туда тянет и прочие проводы. По дну Балтийского моря в Германию. Кого он там пугает-то? Кого? Нас, что ли, пугает, получается? Чтобы мы туда не ездили. Если они враги, то с ними там прекратить всякие отношения. Закроют эту трубу, сядет на ней вместе там, я не знаю, с берданкой какой-нибудь, и сидит там вместе со своим Медведевым и курит там, и там жути нагоняют на весь мир со своей трубой на пару. И Искандер рядом поставят. Будет перманентно кнопку сидеть нажимать, она тут подниматься, там опускаться будет. И то там жути больше будет, чем они по дну моря туда тянут трубу, а потом заявляют какие-то непонятные вещи. Какой-то героический генерал рассказывает про ПРО. ПРО это все, это тоже те же бредни, как и было в советские времена там СОИ. Только буквы изменили, и вот те жути нагоняют на всех. ПРО. Чем оно там, то это СОИ закончилось? Да ничем вообще. И где дубль 2 пошел, это вот ПРО. Противоракетная оборона. Ну, где, пусть они ее сначала сами там что-то хоть сделают с ней, с этой ПРО. ПРО. Проехали уже. Ну вот у нас еще есть одна чудесная новость. Это Рогозин назвал сроки перевооружения российской армии. Количество современных видов оружия в России доведут до 70% к 2016 году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью Интерфаксу. По словам Рогозина, новые вооружения войска получат в рамках принятой ранее программы создания современного высокоточного оружия. Устаревшее моральное и физическое оружие вице-премьер предложил утилизировать, продавать или дарить другим странам. Дарить. Забавные люди какие-то. Переход на современное вооружение и военную технику предусмотрен гособоронным заказом на 2011-2020 годы. В рамках программы планируется на 70% обновить не только оружие и технику, но и весь оборонно-промышленный комплекс России. На финансирование обороны заказа будет потрачено 23 триллиона рублей. Вот такие вот ужасы. Да, из которых 25 миллиардов. Вот, ну или там, сколько там у них там, 2 или 3 триллиона точно будут украдены. Ну да. Вот. И у нас получается, что вот Рогозин там на фотографии держит самолет Су-33, по-моему, если не ошибаюсь, или Су-34. Су-34, да. И так на него смотрит вот этот самолет. Ну вот так... здесь вот, вот это вот то, что вот он нам рассказывает про увеличение вот эти вот, про сроки перевооружения российской армии, они будут проводиться, естественно, следующим образом. Как вот до этого они процентно все поднимали. Ведь обратите внимание, они нам рассказывают про проценты. Вот, не более того, они же нам не говорят о том, что вот будет столько-то комплексов, потому что они уже от этого отказались. Они от этой тактики, они... слышат прекрасно, слушают нас о том, что мы говорим. Вот мы неоднократно в передачах рассказывали про тот же самый «Искандер», про который в 2005 году там столько-то бригад предлагали, вот, чуть ли не 12. Потом с каждым годом это все меньше, меньше, меньше, меньше. И на сегодняшний день мы имеем, в конце концов, из всех обещаний неполную бригаду, неполного состава, то есть, ну, порядка 3 дивизиона. Все, не более того. Вот, это... не до конца укомплектованная бригада на выходе получилась из всех обещаний с 2005 года. И теперь эти ребята, они начали предлагать проценты. То есть это такой жуковский метод. То есть проценты, во-первых, от чего? То есть они ни от чего берутся. И как вот такие проценты ни от чего, они считаются? Очень просто. Точно так же, как они до этого в россиянской армии были. Берется армия, сокращается. Вот и все, и проценты, они реально увеличиваются. Если на 2-миллионную армию 2 автомата, например, будут новых стоять, это будет реально маленький процент. А теперь представьте, если эта армия будет 100 человек. 2 автомата, это сколько будет? Тут же будет намного больше, по сравнению с 2-миллионной. Вот точно так же и эти ребята нам теперь будут рассказывать. Они увеличивают сроки на 70%. Соответственно, ну, и армия будет сокращаться. Если у них на 70% что-то будет увеличиваться. Какими способами они нам не пишут, они будут там что-то делать, они собираются. Если у них по 2011 году расхищено 25 миллиардов вообще рублей, расхищены такие суммы, это невозможно себе даже представить эту денежную массу вообще. Я 1 миллиарда представить не могу выложенных рублей, вот с пачками по 1 рублю. Это гора денежная, огромная она. 25 миллиардов, это будет ничем не ниже, чем Эверест. Наверняка. Если, ну там, может быть, я ошибаюсь, но не намного. И куда они эти триллионы собираются вбухивать-то? На то, чтобы, а что им до этого мешало это строить? Теперь вот они вот нам рассказывают, что они 23 триллиона собираются вбухать. Значит, 23 триллиона они собираются вбухивать не в то, что нам говорят. Вот и все. Потому что до этого они делали, и они не отказываются от этого. Зачем врать-то? Ну и сказали бы, от чего, от каких цифр они изначально собираются, вот нам Рогозин, рассказывать проценты. Любой процент, он всегда считается от чего-то. А в рамках программы планируется на 70%. 70% от чего? От какой численности? Что изначально взято за первоначальные расчеты? Нам это не сообщается. Потому то, что есть на 2011 год, и они от него увеличат на 70%. Ну, это опять будет идиотизм. Потому что кроме как сокращения здесь ничего, ну, не получается. Ни одной БМП-3 россияне в свою собственную армию не поставило за все время ее существования. Они их только поставили на экспорт. Все БМП-3, которые имеются в Северокавказском регионе, это все было перевезено с Дальнего Востока. Ни одной машины там новой нет. Они все были в эксплуатации еще в середине 80-х годов прошлого века. И чем он там радуется-то? Чем он рассказывает, на 70% у него увеличится там? На общем фоне сокращения, может быть, оно и увеличится там, но от другого ничего не прибавится. Пусть дальше врет. Нам будет только легче анекдоты их не разбирать. Ну вот и получается, что еще одна в этой новости такая интересная история. Возможности выполнить все задачи гособоронзаказа в срок усомнился бывший министр финансов Алексей Кудрин. По его мнению, на реализацию всех намеченных проектов оборонно-промышленному комплексу понадобится 15 лет. А он тоже в среднем все. Мы же в передаче в одной рассказывали, когда они собирались чего-то там делать, сколько у них лет там. На перевооружение там не менее 100 лет пойдет. И сама тема перевооружения, это, понимаешь, это нам вот рассказывают, что это вот такая вот с советских времен, это вот такая какая-то вот непонятная тематика, которую обязательно надо всем пропиариться на ней. Перевооружение – это постоянный процесс, который идет в любой нормальной армии. Она не может не перевооружаться. Потому что вот, например, появился танк, называется Т-34. Вот. Пока его производят, пока его принимает армия, уже появляется другой танк, который называется Т-44. Но вместе с этим Т-44, Т-34-то ведь не прекращается его производство. Он точно так же делается. Т-44 начинает ездить, его начинают проверять, начинают обкатывать. В момент принятия его на вооружение уже Т-54 танк появился. И это тоже не останавливается ничего. Это естественный процесс, который идет, он развивается. Он не может... Не может быть такого, чтобы вот сделали Т-34, а потом катаются на них, потом бух, Т-80 выехал. Такого не может быть. Это нормальный процесс в нормальном государстве, которое может что-то вот ученые когда думают, конструкторы когда думают, когда они направлены на какую-то работу, чтобы они именно это делали. За 20 лет, когда все разрушено, когда даже ни один станок, ну, у нас нету, один единственный завод в России не остался по производству тяжелых станков, а их-то раньше было 3. И на чем собирается Синекура вместе с Макаровым? Они заявляют о том, что они перевооружат до 2020 года. И кто это будет делать? И кто это будет делать, конечно. Ни одного специалиста. Таджиков, что ли, наберут? Так таджики, они в советской армии, они их еще учили дома строить. Поэтому они их сюда и привозят, этих придурков. Что они тогда-то все строили и теперь все строят. А сейчас-то они кого собираются? Где они специалистов возьмут, которые фрезеровальщик будет? Того же узкоглазого, что ли, поставят туда? Он пошлет, и все, ему надо, нужен ему этот станок. Больно. Он в нем не разбирается вообще. И там еще человека учить надо, чтобы он в нем разбирался. Токой. И там не только токаря требуется, там фрезеровщик нужен будет. Там еще другие специальности, которые нужны. Которые будут все это дело производить. А их нету ни одного. Кого они, немцев привезут? Немцам тоже это не шибко нужно. Станки с программным числовым управлением сделают. Так мы еще ни одного не наблюдаем. Пусть хотя бы это займутся, мы радоваться будем. Хоть один станок сделали. А то они только о финансировании рассказывают. Как будто это все так просто. Увеличили финансирование, и все сразу появилось прям. Как в этой сказке-то про этого, про Буратино. Зарыли они эти золотые, и оно дерево выросло. Пусть сказки рассказывают там своим ребятам. Может быть, они поверят, а мы нет. Вот. Ну, у нас получается еще одна новость, это что главком ВВС Зеленин, он был отправлен в отставку. Вот. И получается у нас вот новость, сейчас одну секунду. Эта новость у нас звучала так. Это Медведев уволился со службы главкома ВВС России. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности главнокомандующего ВВС России Александра Зеленина, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, приказом президента Зеленин уволен с военной службы. Причина увольнения главкома не уточняется. Слухи о возможном увольнении Зеленина в запас ходили с 2009 года. В начале октября 2011 года газета «Московский комсомолец» писала, что в ближайшее время ВВС России прекратят свое существование самостоятельный вид войск. При этом источники газеты утверждали, что главкомат ВВС уже начали расформировать. Вскоре после этого некоторые эксперты предположили, что Зеленин может лишиться своего поста в самое ближайшее время. Вот. Ну, там на самом деле их не одни, ни одного Зеленина, Зелена этого увольняют. Там еще и Наговицына тоже, там, летчика. Но мы сначала на Зелени остановимся, потом к Наговицыну там перейдем, медленно, но верно. Вообще, вот по тому, как воспринимают и как, каким уважением пользуется товарищ вот этот командующий ВВС россияне у самих летчиков, вот, это самое такое, что скромное, можно вообще выяснить, это редкостный самодур. Вот, это самое такое простое, как они к этому человеку, как они его называют вообще, редкостный самодур. Вот. Основная масса людей говорит, что бухает у себя в кабинете очень часто. В пьяном виде у него непонятно чего, ну как это вот в народе называется, сносит крышу. Вот. И в результате всего этого дает еще ход своим рукам. Вот. Тем, кто попадается ему под руку. Вот. Причина отставки его, она скорее всего связана с тем, что и как его и ставили, чтобы уничтожить ВВС. Потому что, ну, другого причины для того, чтобы его поставить, нет. Потому что при нем пошло массовое уничтожение всего того, что было в ВВСе. И все, что еще оставалось от советской армии. Вот при нем пошло полностью уничтожение всего этого дела. И разгром всего. Вот. И причиной одной из тех людей, которых вот связаны с ним, которые там вот комментируют эти новости, они и говорят о том, что, скорее всего, он с кем-то не поделился. Потому что на одном из совещаний, которое вот он проводил, сразу после того, когда его назначили на должность на эту, вот, есть вот четкое воспоминание человека, который вот об этом говорит, что делайте, что хотите и как хотите, но чтобы между нами, ворами, было все по-честному. Понимаете? Вот это вот уровень, это вот команда ВВС вообще. А у них это летающие воры, что ли, я не понимаю? Да, если он и не часто вообще на самолете не летал, в принципе, там ни один летчик не удивится. Вот есть такая вот академия ВВС, в Монино она находится, академии ВВС имени Гагарина. До него, которые были командующие ВВС, это Шапошников, Денекин, Михайлов, вот, они практически из этой академии не вылазили. Это было место, в котором они, в принципе, должны были быть, потому что идет подготовка кадров. Вот, и это же ведь не просто так, это же ведь не просто академия, которая готовит кого-то. Это же ведь там и командующий должен в этом деле принимать участие в подготовке-то людей. Вот, и это отбор и подстановка кадров, только он только этим, собственно, и должен заниматься. Вот. Так и вот люди, которые в этой в академии, в этой, в Монино, служат и служили, они говорят, что этот Зелен там не появлялся вообще ни разу. Официально его там не было никогда вообще. Он ее сохранил со стороной, эту академию. А приезжал он туда с одной единственной целью только. Это поплавать в бассейне на халяву. И появлялся он там либо в гражданке, либо в камуфляже вообще в этой академии. Вот. Причем есть достоверные сведения, что приказал лично начальнику академии хранить свои плавки в сейфе вместе с секретными картами и прочими секретными документами, чтобы их не украли. Вот это вот уровень главкома ВВС. Да, наверное, да. Вот. И скорее всего, наверное, тут гипотезу такую можно вывести. Вот, что у него плавки со стразами. То есть это все-таки тут вот, не совсем все нормально в плане. Но у них-то это уже просто это можно и не доказывать. И так всем людям нормальным становится ясно и понятно, что тут не совсем все нормально. Вот. А теперь вот мы медленно, наверное, перейдем к товарищу Наговицыну, генералу, которого вот нам рассказывают, ну, нам в новостях говорится, в ленте новостей, о том, что его тоже увольняют этого товарища. Вот, по уже выслуге лет, которые у него максимальный возраст 60 и так далее, тому подобное. Вот люди могут задать вопрос, а что ж такое этот Наговицын-то, да? Вот, а здесь оказывается, что это тот самый генерал, который нам нагло врал о ходе боевых действий в августе 2008 года. Он был представителем пресс-службы Министерства обороны, который там с указочками по карте там лазил, рассказывал, кто там чего куда, кто пошел, кто где залетел, кто там что куда там прыгнул, где там кого взяли, где что отбили, кто куда ушел, где кого остановили и так далее. Вот. Вот. И этот вот товарищ вот нам вот рассказывал, заявлял он даже о сбитых самолетах, о сбитых грузинских самолетах. Вот. На самом деле ни одного грузинского самолета сбито в те дни не было вообще. Ни одного. Вот. А количество сбитых россиянских, это вот на сегодняшний день государственная тайна. Хотя она не представляет из себя ничего какого-то сверхъестественного. Любой желающий этот, вот, цифру эту найдет. Вот, при желании, при проявив волю. Вот, можно найти, эта цифра составляет 19 летательных аппаратов. Всего было уничтожено, сбито грузинами в августе 2008 года. Вот. И вот тут есть ряд вот примеров того, что, собственно говоря, вот, происходило. Вот. Почему не был сбит ни один грузинский вообще самолет? Очень просто. 7 августа, когда грузинские самолеты появились в небе над Джавой, вот, в тот же вечер российская авиация разбомбила взлетно-посадочные полосы всех грузинских аэродромов вообще. Всех. Уже в ночь на 7 на 8 августа ни один грузинский самолет вообще вот, не смог бы подняться в воздух. Вот, просто физически он это сделать бы не смог. Просто перетащить самолет, разобрать его, перетащить на другой аэродром, это вообще-то такая непростая вообще операция, которая она не одну неделю займет. Вот. А вот другой вот пример, очень характерный для того, что происходило тогда. 8 августа группой российских военных в небе над пригородом Схинвала сбивают штурмовик Су-25, который вел бомбардировку города. Пилот катапультируется, приземляется на парашюте. И его тут же пристрелила подоспевшая группа бойцов. Даже не стали разбираться, кто он. Вот Наговицын в тот же день на пресс-конференции заявляет, что сбит грузинский самолет. Обломки этого самолета облетели вообще телеканалы вообще всего мира в тот день. Вот. Потому что там так называемый военный корреспондент, вот этот Сладков, вот, он там пальцем тыкает, вот кабина, вот там самолет упал, вот еще что-то, вот грузинский, там тудым-судым. Совсем позже, буквально через 12 числа, тот же самый Наговицын, вот этот, на пресс-конференции, говорит о том, что никакой в тот день был сбит не грузинский самолет, а россиянский. Вот. Убитый летчик, майор Владимир Едоменко, которого почему-то хоронят в городе Путеновске, Ставропольского края. Только про эту пресс-конференцию уже мало кто помнит, и вспоминать ее почему-то уже и не принято вовсе. Или вот есть еще один пример, тоже очень красивый, того же 8 августа, тоже 2008 года. Над пригородом Схинвала сбивает еще один Су-25. Тоже пилот капультируется. Почему с земли открывает огонь? Вообще все, кто в том месте был и видел это падение, приземление на парашюте. Но в него почему-то никто не попал. Ну, там, в течение обстоятельств, понятное дело, что по воздушным целям, по парашютистам у нас в армии стрелять не учат. Ну, поэтому никто и не попал. Вот, когда его настигают бойцы, вот, им оказывается подполковник россиянских вооруженных сил, ВВС, Олег Теребунский. Его не расстреливают буквально чудом, потому что, в отличие от Едоменко, он не ломает при приземлении ногу и может говорить, точнее, орать на русском языке. Это его и спасает от расстрела, хотя большинство из тех, кто наблюдал его выкрутасы с заходами на свои же войска, после сожалели о том, что они его не пристрелили. Вот такие вот у нас такие вот генералы, которые вот у нас они рассказывали нам сказки. Это вот август 2008 года. о том, что какие вещи происходили тогда. Это вот товарищ Наговицын этот. Именно этим он тогда прославился, где у него был полный возможность того, что вот рассказывать нам о чудах, действующих вообще, о той войне, так называемой, которая на сегодняшний день вообще. Одни вопросы только, она, та война. Никаких ответов абсолютно нет. Причем с одной и с другой стороны. И больше вопросов почему-то к россиянской стороне, чем каким-то другим сторонам. Такие дела. Ну вот у нас еще есть новости о реальной деградации, которая происходит. Военкомат ХМАО отправил служить в ВДВ юношу с раком костей. Ханты-Мансийск, Самара, май 2020 года, 2 мая. Военнослужащий разведроты одной из гвардейских частей в Поволжье госпитализирован с раком костей 4-й стадии. Оказалось, что на медкомиссии в военкомате ХМАО не обратили внимания на то, что Марат Тузбаков тяжело болен уже 2 года. Только через 4 месяца службы во время парашютных сборов у 20-летнего Марата начали отниматься руки. Медики военного госпиталя имени Борзенко диагностировали рак. Он был признан военной медкомиссией ХМАО годный к воинской службе и направлен для нее прохождение ВДВ. На медкомиссии юноша пожаловался на регулярные боли в бедре и плече, но врачи не обратили на это внимания. Уже в части его здоровье резко ухудшилось за несколько дней до поездки на парашютные сборы. Марат едва мог пошевелить правой рукой, так сильно она болела. В медпункте сказали, что он вернется после сборов, тогда и решат, что с ним делать. Но на месте ему стало еще хуже, полностью отнялась правая часть тела. Только когда состояние стало критическим, военнослужащего отправили в госпиталь имени Бурденко. Московские медики диагностировали рак костей в 4 стадии, прогрессировавших 2 последних года. Вот показатель медицины, показатель вообще, как у нас все работает, там замечательно. Ну, потому что раньше всем этим делом занималась военная комиссия. Вот здесь вот дальше вот этих новостей, здесь вот единственное, что, вот, что правда есть, это то, что вот, вот этот вот так называемый вот этот забомбашенный комитет матерей солдатских, вот он готовит судебный иск к районной военной комиссии. Вот, а главком вот этого Ханты-Мансийского автономного вот этого округа, вот, он ему отвечает, что, собственно говоря, такой призывной комиссии, как военной, ее уже 1000 лет как не существует. Вот, ее проводят гражданские врачи. Поэтому, если они хотят кого-то найти виновных, то искать, пусть они ищут среди тех, кто, собственно говоря, и занимается. Потому что кто сейчас является вот человеком в районе, который занимается призывом? Глава администрации района. Сейчас военные этими делами не занимаются. Поэтому, собственно, здесь вот непонятна переадресация того, что вот они хотят иск предъявить. Пусть иск предъявляют главе администрации, который конкретно принимал решение по отправке этого человека в армию. Причем не куда-то, а в ВДВ. Годным он оказался. Ну, вот оно. Это уровень не просто там чего-то, это уровень деградации. Ну и военных, конечно, в том числе, потому что, как всегда, там никто не считает нужным там проверить человека. А по большому счету здесь и заведующая секцией Ленмебель Горторга, секция номер 3, у нее тоже огромная вина. Потому что если раньше в каждом полку была медицинская рота, и эта медицинская рота, полковой медицинский пункт был в состоянии, и были специалисты, которые могли даже провести, сделать аппендицит, удаление аппендицита операции, то на сегодняшний день таких специалистов полковых медицинских пунктов нет. Их даже в дивизиях, их нет в армии, они там единицы. Это вот уровень той реформы, которая, собственно, прошла, которую нам рассказывают о том, что вот она, такие, столько техники-то появилось. А что толку-то эта техника появилась, если людей лечить не могут? А если война начнется, то кто будет лечить? И очень интересно вот отношение здесь вот самих военных. Есть и люди-то, которые все это дело прекрасно понимают, они тревогу бьют по этому поводу. И бьют уже давно, о том, что военная медицина, он ее, нам говорят о том, что ее вообще скоро развалят все. По новостям, которые идут из Питера, известно о том, что там неоднократно заявляли о том, что военно-медицинская академия будет разорвана. И к чему оно будет приводиться? Вот оно именно к этому и будет приводиться. Когда люди не обучены и не знают, что четвертая степень вот этой рака, они не смогут ее выявить. Потому что правильно на гражданке этим делом и некому заниматься никогда было. У нас получается медицина тоже разваливается, но вот Рогозин все-таки только варье хочет душить, вот, которому все-таки мешает жить. У него, конечно, понятное дело, они только о ворах там, они понятных думают, хотя сами ворами являются. Но здесь не может быть, здесь может быть только комплексный подход, отцовский. Точно так же, как нельзя только за одну какую-то часть браться. Это потому, что вот этот пример, он показывает полностью того деградации и развала химеры, что ей ничего не интересно абсолютно, что даже человек больной, человек, он все равно абсолютно по бестолковке, и никому это будет не интересно абсолютно. Его пошлют, и не куда-то его пошлют, а его пошлют в ДВ, все. Написали годный, и все, вперед. Прыжки с парашютом. Это хорошо, если человек не умер. А если бы это было бы, там случилось бы, что было. И все равно было бы никому не интересно. Потому что там его тоже никто не слушал. Он говорил, у меня болит. Его кто-то слушал, что ли? Нет. Никому ничего не надо. Кроме денег, кстати. Чтобы они звенели у всех звонко в кармане. Все. Больше ничего никого не интересует. Так называемых вот этих вот людей, которые погоны носят, которые себя военными называют. Ну, вот не все, конечно, но большая часть. Последняя на сегодня новость, которая многим военным, это повод задуматься. 6 человек погибли при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом. Число погибших при взрыве боеприпасов на полигоне в Мулино, Нижегородской области, возросло до 6 человек. Ранения получили 4 военнослужащих, сообщили РИА Новости, источник в силовых структурах региона. То есть вот получается ситуация, что как бы российские военнослужащие, которые активно принимают участие в уничтожении собственного оборонного потенциала, они как бы и гибнут. Да, как, все правильно. Как бы ликвидируется, как бы очищая параллельно территорию от лишних военных, одновременно как и от лишних снарядов. Ну, на самом деле, это вот не лишние снаряды. На вот этом полигоне, про который нам рассказывают под Нижним Новгородом, там происходит утилизация боеприпасов, там их идет уничтожение. Вот. И, собственно говоря, вот в этом, в Мулино, в этом самом, и здесь ничего удивительного нет, то, что идет нарушение так называемой техники безопасности. Все абсолютно правильно. Потому что это не просто так уничтожение боеприпасов. Это не просто операция, которую там рассказывают. Это серьезные очень вещи, они происходят. И ведь самое главное же здесь даже не то, что вот, и вот люди... Ну, понятное дело, что гибель людей в мирное время, она всегда, это ну, не совсем интересная информация. Она, понятное дело, что вызывает определенные чувства. Но ведь дело все в том, что ведь идет в мирное время уничтожение потенциала, который готовился страной на случай войны. Идет уничтожение химера, уничтожает. И люди это же ведь находятся, которые идут это дело делают, которые там гордятся потом этим, что они принимали в этом участие. Генералы там звонят на мобильные телефоны друг дружке, требуют увеличения процентов и так далее, и тому подобное. Вот. Кто-то, видать, что-то увеличил не так, как надо. И в результате люди и погибли. Ну, я думаю, что нашим военным, кто еще там, ну, остался, если такие остались, конечно, надо задуматься, что у них там, либо их уничтожат так вот, вместе с боеприпасами, либо они что-то одумаются окончательно. Скорее всего, именно так и будет. Абсолютно согласен. Ну, Сергей, спасибо большое за сегодняшнюю передачу. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей